Широкая мировая общественность горячо отзывается о наших войнах и народе, которые из века в век создают славную историю и традиции победы в антиимпериалистической и антиамериканской схватке. Российская газета «Завтра», непальская газета «Арфан» поместили статьи, а Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма, кимчинеризма выставили на сайте статью. Авторы статьи писали: «В январе 1968 года произошел инцидент с американским вооруженным шпионским кораблем «Пуэбло». Тогда Корейская Народно-Демократическая Республика на глазах всех людей мира сбила спесь с американских империалистов, которые нагло вели себя. Южноафриканский кружок по изучению кимирсинизма, кимчинеризма выставил на сайте статью, автор которой отметил: «Корейская Народно-Демократическая Республика – идейно-политическая и военная держава. Ее вся армия и весь народ монолитно сплотились вокруг своего руководителя. Корейская Народно-Демократическая Республика готова к атаке и обороне». Нигерийская газета Nigerian Observer в своей статье писала: «Если США спровоцируют новую войну, то они будут уничтожены до последнего, и в живых не останется ни один призванный подписать документ о капитуляции. Такова незыблемая решимость Корейской Народно-Демократической Республики». Председатель Высшего Совета Новой Социалистической Партии Румынии, председатель Арабского комитета солидарности с корейским народом и поддержки объединения Кореи и другие деятели многих стран подчеркнули: «Корейская Народно-Демократическая Республика – непобедимая военная держава с сильнейшими силами ядерного сдерживания. Она всегда одержит победу за победой. Вечно будет продолжаться традиция победы Сунгунской Кореи, ведомой Ким Чен Ыном, который отличается беспримерной отвагой и решимостью».